Продолжая наш разбор послания Колоссянам, прочитаем из 2 главы с 13 по 15 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среди и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Когда мы приступаем к этим трем стихам, нам кажется, что мы находимся в компании евреев, которые были собраны вокруг Христа, и о них мы читаем в Евангелии Матфея 27:36. «И сидя, стерегли его там». Мы хорошо сделаем, если тоже сядем и будем смотреть на него, не с горечью и ненавистью и убийством в наших сердцах, но с любовью и обожанием, и желанием увидеть его и научиться от него. Что же евреи видели в тот день? Они видели умирающего в позоре и страдании. И насколько это относилось к ним, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Они кричали ему: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со Христа и увидим его». Некоторые из них услышали, по крайней мере, странные слова, произнесенные его устами: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Жена, се сын твой, се матерь твоя. Боже мой, для чего ты меня оставил? Жажду. Отче, в руки твою предаю дух мой». И, наконец, совершилось. Они слышали, но, очевидно, не поняли, ибо они вернулись в Иерусалим, чтобы умыть свои руки и свои одеяния, и чтобы приготовиться к празднику Пасхи. Понадобилось годы откровения Духом Святым и терпеливого учения апостолов, прежде чем Церковь начала понимать, что Господь Иисус говорил и делал на кресте. Апостол Павел говорит нам об этом в этом открывке послания Колоссянам. Вот что он говорит нам: «Могущественный Сын Божий протянул руку на кресте и взял длинную рукопись, которая содержала все ужасные обвинения против моей души. Ни одного греха не было упущено из этого рукописания. Рукописание было ясное, и приговор Божий был неизменен. Но Иисус взял себе рукописание. Он принял на себя приговор. Все мои грехи должны были быть уплочены. Он не старался избежать наказания. Он сказал: «Иди сюда, смерть, я готов принять тебя». Он выпил чашу гнева до горького дна. Он умер. И, умирая, он взял этот свиток и пригвоздил его ко Христу. Легко ли он это сделал? Нет. Громадное воинство злых сил льнули к нему, ища удушить его в великой задаче освобождения душ из рабства и наказания за грех. В своей слабости он доказал, что он сильнее, чем все они вместе взятые. Он отстранил всех от своей личности и победил их всех. Будем помнить, он победил их всех. Не осталось ни одного непобежденного. Пред удивительным взором ангелов Бога, когда злые люди думали, что они покончили с ним, он восторжествовал. А теперь праведный Бог может простить грех, оставаться праведным. Меня, мертвого в грехах и в необрезанности плоти, он теперь оживил вместе с его сыном, простил мне все грехи. Все враги побеждены, и все грехи прощены. Есть еще что больше? Да, гораздо больше. Побежденные враги Голгофы все еще представлены открыто, как побежденные враги, потому что он жив. Каждый момент он жив одесную Бога. Он провозглашает продолжающее и абсолютное поражение всем моим врагам. Он послал Духа Своего, пребывающего во мне. И это пребывание Духа есть доказательством, которые Бог дает нам, что Иисус есть победитель. Теперь я взираю на крест с новым пониманием. Он умер за меня. Он заплатил наказание за мой грех. Он победил моих врагов. Я свободен. Свободен от господства греха. Свободен служить Ему. Господь Иисус, гвозди, которые пронзили Твои руки, разорвали рукописание обвинений против меня. Гроб, одолженный Тобою, стал прихожей, которая ведет меня в присутствие живого Бога. Славу, которую теперь имеешь в славе, разделяешь со мною. Могу ли я теперь удержаться и не любить Тебя? Что я могу сделать, как только пасть на колени с миллионами Твоих людей вокруг всего мира и восклицать с Фомою: «Господь мой и Бог мой». Аминь.